Ну ладно, все одно не стой тут пнем. Через 2 часа приходи. Друзья, рекомендуем свежий цикл Дамирова. Вышел 6-й том, а на все тома серии хорошие скидки. Жанр. Попаданцы в СССР. Я погиб и очутился в прошлом. СССР в самом расцвете 1978 г. Все бы ничего, вот только я молодой кинолог и служу в милиции. Попал, так попал. На все тома серии скидки. https://outhartaday.work/353762. Глава 22. Незаметно время подползло к обеду. Я забрал пропуск и решил воспользоваться обеденным перерывом с пользой. Загляну в милицейский отдел и заберу свою награду. Идти до туда быстрым шагом было порядка 10 минут. 10 туда, столько же обратно, ну и какое-то время займет само вручение грамоты. Поставлю в комнате в общаге. Пусть Валентин завидует, может, будет лишний стимул, чтобы он за голову взялся. Ну а заодно хотелось проведать Курочкину, а то как-то нехорошо с ней получилось. Егор, давно ты не захаживал. На входе в участок меня встретил дежурный, тот самый веселый сержант, с которым я уже был знаком. Как оно, ручьем бьет, поприветствовал я сержанта. Курочкина на выезде, доложил он. Ты же к ней, то, что Курочкиной не было, малость меня расстроила, так хотелось увидеть девчонку, но, видимо, не судьба. Я коротко объяснил дежурному цель своего визита, и тот несколько удивленно вскинул бровь. Ничего себе, поздравляю, чтоб такую грамоту кому давали. Это я в первый раз за 3 года работы слышу. Заходи, ты только потом покажи грамоту, любопытно поглядеть. Замазали. Пройдя в кабинет начальника, встретил в коридоре товарища капитана. Тот полз по отделу сонной мухой, держа в руках стакан чая, и помешивал его чайной ложкой. Причем делал он это с таким усердием, что грохот удара ложки о стекло стоял на весь коридор. Меня капитан сразу не увидел, потому что шел с опущенным на грудь подбородком. Ну и за малым не въехал в меня на полном ходу. «Денечка», — поприветствовал его я, наблюдая, как чай выплеснулся на рубашку капитана. «Ты куда прешь?» — злобно зашипел он, обречено осматривая испачканную рубашку. «Нельзя чуточку аккуратнее быть. Так это вы правила дорожного движения не соблюдаете, товарищ капитан?» — делано озабоченным голосом сказал я. «Ходят тут всякие», — продолжил бормотать он себе под нос, достав из кармана платок, чтобы попытаться вытереть чай. Вряд ли у него получится, рубашка была белая, а чай черный, крепко заваренный. «Ну, вы поймали воров-грабителей?» – спросил я, не обращая внимания на полные укора взгляды милиционера. «Тебя Курочкина разве не вызывала?» – раздраженно буркнул он. «Нет, а должна была, должна, не должна». Он смирился с тем, что убрать чай с белой рубашки просто так не выйдет, и вздохнул. «Эх, только постирал и погладил. Хрена ты ко мне прикопался, Егор, пока пятно свежее, замочи в холодной воде с мылом на полчаса, а если еще уксус с содой добавишь, то будет как новенькое», посоветовал я капитану. «Спасибо, блин, надо же было так вляпаться, а, на здоровье». Я не стал слушать причитания, которые лились из капитана, как из рога изобилия. Поднялся в кабинет к начальнику, постучал в двери, услышав зычное «заходите». Ступил в кабинет. «Мне начальник сказал, что вы позвонили и просили меня в отдел заглянуть», — сказал я. «Звонил, было дело, молодец, что пришел. Присаживайся», — он показал мне на стул около своего стола. Сам полез в шкаф и достал с полки грамоту. Повертел ее в руках с таким видом, как будто видит ее в первый раз и, густо покашлив в кулак, заговорил. «Я сначала хотел этого вашего фотографа позвать, как его там, из головы вылетело». Милиционер защелкал пальцами, пытаясь припомнить имя. «Что-то еще такое, цветочное, Тюльпанович, Лютикович, Вениамин», догадался я. «Вот да, тьфу ты, говорю же, что что-то цветочное. У нас же в штате своего фотографа нет, когда снимать что-то надо, постоянно приходится изгаляться. А с этим Лютиковичем, вроде как, договорились, он согласился, а часа 2 назад звонит и говорит, что у него давление поднялось». В сердцах пожаловался начальник. «Я же хотел, чтобы все более или менее торжественно произошло, с цветами. Чтобы в газете «Общезаводской» о тебе репортаж сделали. Потом то одно, то другое», завертелся, закрутился, и из головы все вылетело. Даже торжественную речь не подготовил. Он вздохнул, снова повертел в руках грамоту. «Да ладно, не получилось, так не получилось. Без торжества будет даже лучше», приободрил я его. Милиционер, услышав из моих уст, что для меня торжественная обстановка не имеет особого значения, взбодрился. Мне действительно было лучше по-простому, не любитель я этих празднеств. Дела предпочитаю делать молча и без лишней шумихи. Мы девчонкам оставим все эти прибамбасы с цветами. Да, Егор, я же еще и грамоты подобные отродясь не вручал, повода как-то не было, но все когда-то происходит первый раз. Начальник поднялся, весь подобрался, надел пиджак и даже фуражку, взял грамоту и с важным видом протянул ее мне. Ну что, Егор, мною лично было принято решение выделить тебя за помощь нашей советской милиции. Ты действовал самоотверженно и доблестно выполнял свой гражданский долг. Поздравляю тебя от всей души, выдал он поздравительную речь, и вручил мне грамоту. Мы обменялись крепкими мужскими рукопожатиями, и я рассмотрел грамоту внимательнее. Она представляла из себя открытку большого формата, снаружи красного цвета. На лицевой части грамоты был изображен Владимир Ленин, в анфас. Внутри слева дублировалась лицевая сторона, того же красного цвета с тем же изображением Ильича. А вот справа было напечатано «Почетная грамота». Ниже, уже ручкой были вписаны мое имя, фамилия и отчество, дата вручения и подпись милицейского начальника. И, конечно, печать МВД СССР. За содействие советской милиции в борьбе с преступностью, прочитал я вслух. Я поблагодарил начальника за оказанную мне честь, а милиционер, с довольным видом погладив усы, сказал: «Ты, Егор, грамотку-то своему начальнику покажи, и он тебе за нее еще премию приплатит. По крайней мере, мы так договаривались. Ну а будет время, сходи к вашему фотографу. Он сказал, что про тебя статью напишет в заводской газете. Даже интервью у меня по такому случаю взял. Я попросил бумагу, чтобы упаковать грамоту. Все-таки штука памятная, а я пока ее до дома донесу, пока она на заводе в ящике лежит, так вся помнется и испачкается. По прошлой жизни грамоты для меня были делом привычным. Какие только не получал, и почетные, и юбилейные были, целая россыпь. Так до сих пор где-то в шкафу валяются, в том, который в будущем. Но те грамоты были связаны с трудом и многолетней деятельностью. А вот такую грамоту от МВД СССР я получал впервые. Мелочь, вроде как, а, как ни крути, приятно. Вы там, кстати, с Курочкиной разобрались? Спросил милиционер, снимая фуражку и присаживаясь обратно на свое рабочее место. Нет, а должны были, уточнил я, припоминая, что нечто подобное говорил мне и капитан. Ну, она должна была тебя на допрос вызвать, ей же дело передали, по ограблению. Там надо кое-что у тебя уточнить, пояснил начальник. Пока со мной не связывались, заверил я. Видимо, повесткой решила вызвать, вот ее не поймешь. То все срочно, из моего кабинета не вылазит, а тут вот как, тебя до сих пор не опросила. Я про себя подумал, что следовательница, скорее всего, на меня обиделась после вчерашнего. Вот и решила вызвать повесткой, официально. Надо будет при следующей встрече, например, когда на допрос приду, с ней поговорить. С делом Климента как там, я решил воспользоваться возможностью и немножечко расспросить начальника о ходе дела. Ну-с, как тебе сказать, Егор, немного замялся тот, будто я затронул нежелательную тему. Ты почему спрашиваешь-то? Любопытство ради, я помнил, что слышал информацию о том, что в дело Климента пытаются вмешаться извне. Да вот до меня слухи разные доходят, решил из первоисточника достоверную информацию узнать, ответил я. Будет обидно, если дело развалится, и его отпустит. Милиционер помолчал, взглянул на меня строгим взглядом из-под своих густых бровей, но потом все-таки заговорил. Есть некоторые товарищи, которые желают дело заморозить, но мы тоже, так сказать, не пальцем деланные. Так что ты, Егор, можешь спать спокойно, дело на моем личном контроле. Кстати, раз уж ты пришел, то скажи, ты сейчас еще шабашки принимаешь? Я не стал рассказывать, что со вчерашнего дня перешел на должность мастера производственного участка. Да и со временем у меня сейчас беда, его попросту нет. Считай, сам себе не принадлежу. Но входить в эти подробности сейчас не стоило, хотя бы потому, что от просьб милицейских начальников не отказываются. А что нужно? Да тут мелочь, но в домашних условиях такого не сделать. Милиционер выдвинул ящик своего стола, достал оттуда деревянную ручку от какой-то мебели и протянул мне. Я ручку взял, внимательно осмотрел и обнаружил, что нарезанная в ней резьба пришла в негодность. У меня, значит, в архиве есть шкафы, начал пояснять заказчик. Сам понимаешь, людей там ходит много, и все за ручку туда-сюда дергают. Оглянуться не успеешь, как кто-нибудь обязательно сломает. Начальник начал жаловаться на тему не свое, не жалко, попричитал, повздыхал, а потом конкретизировал свой запрос. В общем, мне бы сделать так, чтобы эти ручки вообще не отрывались, даже если умники продолжат их дергать. Вот что можно сделать. Я посмотрел на резьбу, пришел к выводу, что нарезать ее по новой на этой же ручке бесполезно, о чем сообщил милиционеру. Тут только новую ручку сделать, и желательно с другим креплением, дал я экспертную оценку. Ну, я догадывался, что это уже никуда не годится, снова вздохнул тот. Сделать сможешь, сколько за работу возьмешь, а то я уже устал с этими ручками, сил нет. Ты ж понимаешь, она как сломается, так ящик потом поддевать надо, чтобы открыть. Уже всю мебель мне исцарапали, суют непонятно что, то ключи, то отвертки. Эх, он раздосадованно махнул рукой. Вот точно сказал, не свое, не жалко. Предлагаю сделать ручку из металла, там резьба будет намертво сидеть. Выточим, резьбу нарежем, и будет еще красивее, чем это, но не деревянная, а металлическая. По деньгам, я задумчиво покрутил ручку, прикидывая объем работы. Давай 5 рублей. Вот к утокарю проставлю, идет, только ручка-то не одна, заметил начальник. Я ж говорю, ящиков много, и ручки везде надо менять. 50 штук партия будет, возьмешься? Я не зря сразу решил, что отказывать не буду, хотя такое количество ручек сделать было проблематично, особенно сейчас. В моем цеху токари сейчас будут поголовно и по уши заняты выполнением плана. Там не то что не до шабашки будет, там времени от станка отойти нет. Сам я тоже за станок не встану, в ближайшую неделю уж точно. Но решать как-то надо, значит, нужно обратиться в другой цех. Возьмусь, наконец, подтвердил я. Ручку взял с собой, как образец. Мы тепло попрощались, а выходя из кабинета, я вспомнил, что обещал показать грамоту дежурному. Так и сделал, сержант грамоту оценил и пожелал мне удачи, заодно поинтересовался, передавать ли следовательнице, что я приходил в отдел. Я, вроде как, еще сюда зайду, она меня просто сперва должна вызвать, так что сам справлюсь, но за предложение спасибо. На завод я вернулся тютелька в тютельку к окончанию обеденного перерыва. Думал поначалу заглянуть к Роме и показать ему милицейскую грамоту, да не срослось. Кузнецов, окликнула меня архивариус, ты свою макулатуру когда забирать собираешься? Собрали? Я что, по-твоему, просто так тебя зову? Закипятилась та. Конечно, все готово, иди, забирай, а то мне твои техпроцессы проход перегораживают. Подшивка технологий обычно имела до 20 страниц и весила совсем немного. Но когда техпроцессов порядка 100 штук в общем, пришлось немного попотеть, пока я отнес все это добро из архива в комнату мастеров. А во, как много, удивилась Аня, когда я зашел в комнату. Ну так, я поместил всю эту внушительную гору на свой стол. Вавилонская башня из подшивок грозила рухнуть, поэтому пришлось разложить все на несколько стопок. По итогу я благополучно забаррикадировался за своим столом от остального мира и собрался с головой погрузиться в работу. Егор, работа это, конечно, хорошо, но есть не надо забывать, а то сил для работы не будет. Аня немного скорректировала мои планы, поставив мне на стол, внутрь бумажной крепости, банку с макаронами по-флотски. На крышке лежала вилка, недвусмысленный намек за то, что девчонка решила меня покормить. У меня действительно вылетело из головы, что я не обедал, поэтому предложение контролерши оказалось как нельзя кстати. «Покушай, приятного тебе аппетита», — шепнула девчонка, коснувшись моего плеча. «Спасибо, у меня еще есть пирожок из столовой, я тебе сейчас чай заварю и его принесу». «Очень вкусно, с повидлом», — Аня одарила меня влюбленным взглядом. Я, естественно, отказываться от неожиданного обеда не стал. Макароны были еще теплые и очень вкусные. Вообще все, что делала Аня, получалось на высшем уровне. Хотя нет-нет, а внутри меня то и дело пожирал червячок сомнения. Женщин, существа очень хитрые и способны на все, чтобы заполучить себе мужика. Поначалу моя бывшая, помнится, тоже проявляла себя идеально со всех сторон, а потом завертелась, закрутилась. Ну все, ты теперь должен ее взять в жены, в строку прокомментировал мастер Костя. Обязательно, свидетелем пойдешь, отшутился я. У вас любовь, она ведь глаз с тебя не сводит. Любовь-морковь, я вздохнул. Костик, у тебя что, времени много, чтобы такими вещами интересоваться? Понял, не лезу, вот бы мне кто-то так на работу обеды носил. Мечтательно протянул мастер. Какие твои годы, ты парень молодой, все впереди, подмигнул я. Тут Аня принесла мне чай и пирожок с повидлом. Я поймал себя на мысли, что надо обязательно урвать полчаса и заглянуть в столовую. Так, как кормили в заводской столовой, в это время не кормили, пожалуй, даже в ресторане. А то я не первый день работаю, но до сих пор руки не дошли в столовую сходить. Или ноги не дошли, в общем, сходить надо. Кушай, мой хороший, Аня заломила руки на груди, вздохнула и пошла работать дальше. Я, помня о том, что времени у меня в обрез, совместил полезное и приятное с нужным и зарылся в технологии. Ближайшей задачей было распределить позиции из плана между рабочими на участке, то есть актуализировать план. Мне следовало в кратчайшие сроки выявить, какие детали из списка, скажем так, беспроблемные. Прежде чем утвердить недельный план, я должен был убедиться, что в инструменталке и на складе есть все необходимое, начиная от самих заготовок, потому что без них каши не сваришь, и заканчивая приспособлениями и инструментом. Я открывал каждую технологию, проходил последовательно по операциям, выписывал в блокнот инструменты и приспособления. Для этого начертил на развороте блокнота таблицу, чтобы быстрее ориентироваться в написанном. Разбил таблицу по столбцам, отдельно, заготовка, оснастка и инструмент. Очень скоро стало понятно, что одного разворота не хватает, и я дублировал таблицу на новом развороте. Процесс шел бойко, и, когда я доел вкуснейший пирожок с повидлом и утрамбовал все это дело чаем, работа была закончена. Вооружившись блокнотом, я отправился в материалку, чтобы проверить наличие всех заготовок по выписанным позициям. Давненько не заходил, поприветствовал меня кладовщик. В этот раз он смотрел на меня немного дружелюбнее. Никогда не было, и вот снова. Я сразу сел на стул напротив кладовщика и коротко пояснил, что мне нужно. Делать тебе, что ли, нихрен? Поинтересовался тот. По итогу сговорились на том, что инвентаризацией я займусь самостоятельно. Тем лучше, навык работы с подъемником на оснастке у меня имелся, здесь принцип тот же. Да и сам я справлюсь гораздо быстрее, чем с помощью кладовщика. Тот охотно открыл мне склад и напутствовал. Вот тебе картотека, вот подъемник, а там стеллажи. Думаю, что ты разберешься, парень головастый. Так что ищи, хоть обыщись. Я нашел в картотеке нужные карточки и пошел к подъемнику. Последовательно проверил наличие заготовок на складе. Принцип был прост до безобразия: находишь нужную ячейку, в которой должны лежать заготовки, пересчитываешь их число и сверяешь с заявленным в плане. К сожалению, расхождения начались примерно с пятой карточки. Так, у 114-е, прочитал я вслух, ячейка 12, стеллаж 2. Я подогнал вилочный подъемник к нужной ячейке, вытащил ящик, опустил вниз и сверил количество деталей. У меня по документам было 32 шайбы, а в наличии их оказалось всего 27. Вот тебе и приплыли, первый выявленный случай несоответствия, а сколько их всего будет. Я сразу вычеркнул шайбы из плана на следующую неделю и поставил напротив этой позиции жирный крест. На брак можно было списать всего 2 шайбы, максимум 3, а вот остальных уже не хватало. Спрашивать, как так получилось, было не у кого. Кладовщик работал с тем, что привезли, а бывший начальник цеха теперь отдыхал на нарах. Поэтому решить вопрос внутри цеха виделось проблематичной задачей, хотя и вне цеха тоже концов не найдешь. Я прошелся по всем позициям, отметил те, где была нехватка, крестиками и также, как и шайбы, вычеркивал их из недельного плана. Там, где деталей хватало или их было больше положенного, да, такое тоже встречалось, я ставил галочку в первом случае и 2 галочки во втором. Закончив, вернулся к кладовщику. «Ну, ты управился?» — спросил он. «Почти, мне надо еще кое-что глянуть. Накладные, по которым ты их принимал, покажешь». «Накладные тебе нахрена?» — удивился кладовщик. «Надо посмотреть, кто за приемку расписывался», — пояснил я. «Так я и расписывался. Здравствуйте вам!» — насторожился он. «Ты чего воду мутишь, Егорка?» «Я воду не мучу, она тут давно уже мутная», — твердо отмел его подначки я. «Кто с их стороны детали привозит? Его подпись у тебя есть?» «Он отродясь не расписывался, он же глухонемой, пока с ним объяснишься, полдня пройдет, вот я вместо него подписи ставлю, а что не так?» Я вздохнул. «Ясно, понятно, придется проводить расследование, куда ведет ниточка с исчезнувшими деталями. Можно, конечно, напрямую служебку накатать на имя начальника этого глухонемого. Только пока ее рассмотрят, пока примут, а вернее, отказ сделают, будет потеряно время. План мне нужно выполнять не через месяц, когда они закончат с отписками, а уже сейчас. Все так, к тебе, старый, никаких вопросов нет. Когда глухонемой, говоришь, заготовки привозит. По понедельникам, заверил кладовщик. Ты тогда, как он привезет, мне обязательно скажи, попросил я. Возражений не последовало. С оснасткой оказалось чуточку проще. Я не зря убил столько времени на складе некоторое время назад, и теперь для сверки было достаточно поднять составленную мной же документацию. Дубликаты хранились у меня на слесарном рабочем месте, и еще через полчаса я уже знал, на какие позиции не хватает оснастки. В отличие от ситуации с отсутствующими заготовками, здесь в некоторых случаях было возможно обойтись без шаблонов и кондукторов. Да, каждый отдельный случай придется рассматривать в индивидуальном порядке, но шансы все-таки есть. Где-то можно при помощи разметки обойтись, где-то иначе схитрить. В общем, буду разбираться, но пока я точно так же вычеркнул позиции, в которых не хватало оснастки на следующую неделю. Список значительно поредел, но финальный аккорд будет внесен после посещения инструменталки. Тогда точно станет понятно, как будет выглядеть недельный план. Тук-тук, тетя Люб, помощь ваша нужна. Я постучал в перегородку окошка инструментальной кладовой. «Кого там хрен принес?» – послышался голос кладовщицы. Мгновение, и недовольное лицо тети Любы появилось в окошке. «Тебе чего?» – я пояснил кладовщице свою задачу, мол, нужно пройтись по карточкам, которые и в инструменталке имелись, и сверить наличие инструмента, ну или зафиксировать его отсутствие. «Тебе что, заняться больше нечем?» – предсказуемо отреагировала тетя Люба. «Давай заходи, проверяй, только потом все на место клади, а то я проверю. Знаю я все эти ваши проверки, отвернуться не успею, как вы уже себе в карман инструмент понапихаете, а потом еще хватает наглости ходить ко мне и выпрашивать. Ну вот как за руку меня поймаете, так и будете ругать, а пока, попрошу, бурчать-то пусть бурчит, если ей так легче, но без поклепов». Отказать кладовщица не могла, нравилась ей моя затея или нет, как говорится, нравится или не нравится, спи, моя красавица. Она открыла дверь, пропуская меня внутрь инструментальной кладовой. Здесь работа предстояла самая сложная, поэтому я понимал, что проторчу здесь до конца рабочего дня, да и то далеко не факт, что управлюсь. Но вскоре я краем уха услышал, как скрипнула дверь в инструменталку, а потом на мое плечо легла женская рука. «Может быть, тебе помочь, Егор?» Глава 23. Я обернулся и увидел перед собой Таню, кутавшуюся в форменный халат. Девчонка оперлась плечом о стеллаж с инструментом и скрестила руки на груди. «Давно не виделись», — поприветствовал я ее, поймав себя на мысли, что кладовщица все-таки чертовски привлекательна. «Давно, но тебе, наверное, некогда было видеться», — предположила она. «Я слышала, что ты стал мастером». «Есть такое», — согласился я. «Ну и как тебе на новом месте?» Она оттолкнулась от стеллажа, вздохнула и, подхватив у меня из рук блокнот, полистала страницы. «Что как, нравится? Я знаю, что работа мастера очень нервная, и не каждому она подходит», — пояснила Танюха. «Не жалуюсь, работа как работа, не хуже и не лучше, чем все остальные. Ах да, ты же у нас звезда, поэт», — как-то нервно хихикнула она. Было видно, что Таня чувствует себя слегка неловко. После того, что у нас произошло, девчонка толком не знала, как себя теперь вести. Было видно, что она не прочь возобновить общение, которое складывалось между нами в первые дни. И да, она сделала правильную ставку, предложив мне помощь, ничто так не сближает, как совместная работа. «Я так понял, ты мне помощь хочешь?» – уточнил я. «Если так, то я только за. Что делать надо? У тебя столько всего в блокноте понаписано». Она вернула блокнот мне. Я коротко объяснил ей задачу, Таня внимательно выслушала. Вопросов не последовало, мне вовсе казалось, что ей на самом деле все равно, чем заниматься, лишь бы рядом со мной. «Давай начнем», — охотно согласилась она. «Делать вам ни хрен, каким-то мартышкиным трудом занимаетесь, ей-богу». Последовал очередной едкий комментарий от тети Любы. Кладовщицу, естественно, распирало любопытство на тему того, чем это мы собираемся заниматься, но спросить прямо она не могла, держала марку. «Теть Люб, мы заодно и порядок наведем в кладовой. Вам мешать точно не будем, обещаем», — ответила Таня. Работу решили распределить следующим образом. Я сел за стол, вооружившись блокнотом и карточками с инструментом, и называл Тане инструмент, который был мне нужен, а она смотрела его наличие в соответствующей ячейке стеллажа. Правда, не на все инструменты были номера. Те же сверла, метчики и прочие расходники никаких номеров не имели. Хранилось такое в отдельных ячейках. Развертки, калибры, большинство циковок и зенковок имели цифровой шифр и вносились в карточки. Тут дело такое, в зависимости от деталей инструмент мог иметь некоторые конструктивные особенности. Например, та же циковка могла подойти на одну деталь, а на другую уже нет. По итогу нашего двойного нажима очень скоро на столе начали появляться кучки с необходимым для работы инструментом. Здесь, в отличие от кладовых с заготовками и оснасткой, я решил сразу собирать инструмент, необходимый для тех или иных позиций. Теперь-то было понятно, на какие детали есть все необходимое, а с какими придется мучиться. Благо полных комплектов по позициям, которые включали и оснастку, и заготовки, и инструмент, оказалось достаточно для выполнения ближайшего недельного плана, что не могло не радовать. Я одна за одной выписал на отдельный лист блокнота позиции из плана на следующую неделю, и это число комплектных позиций постоянно росло. Видя, что мы с Таней складываем инструмент на столе, тетя Люба принесла нам ящик с удобными отдельными секциями, чтобы складывать в него инструмент. «Нате», — бросила она, продолжая причитать. «Сами, наверное, никогда бы не догадались. Спасибо, тетя Люб, что бы мы без вас делали», — от души сказал я. Кладовщица, услышав мою благодарность, замялась, а потом добавила. «Жалко на вас смотреть, давайте, что ли, помогу». Тетя Люба тут же взяла журнал и принялась записывать в него позиции к выдаче, чем действительно серьезно облегчила нам задачу и сократила затрачиваемое время. Все-таки мировая женщина бурчит, а делает. Другие порой наоборот, сладко льют в уши, но делать ничего не делают. А у нас в шесть рук дело пошло гораздо быстрее. Правда, изредка кладовщице приходилось отвлекаться на рабочих, приходивших за инструментом. Тогда тетя Люба откладывала журнал выдачи, шла к окошку, и на некоторое время мы оставались с Танюхой снова вдвоем. Заметил я и другое, некоторые рабочие сами заходили внутрь инструменталки, брали инструменты, бросая на напоследок «я то-то взял», уходили из инструменталки без всякой записи. Классика, именно так тумбочки работяг заполнялись инструментом, которые брать-то брали, но забывали возвращать. «Почему не записываете таких?» Я все-таки поинтересовался у Тани. Объяснение было логичным. Они же его себе оставляют, ну, в смысле, инструмент, и в следующий раз в инструментальную уже не пойдут. Зачем, если у них условное сверло на три уже есть? Так бы оно и было, будь все работяги осознанными и честными. На самом деле немало рабочих хранили в тумбочке с десяток сверл на три, но каждый раз приходили за новыми, и брали не одно, чего вполне хватило бы для работы, а сразу три. Естественно, никто ничего не возвращал, сверла, якобы, ломались. А потом вот так смотришь, и не хватает инструмента на все позиции. Эх, бороться с этим было практически невозможно. Если заставить рабочих возвращать весь взятый инструмент, то в самый нужный момент, когда возникнет аварийная или горящая позиция, рабочий ее не сможет сделать. Не всегда инструменталка работает сверхурочно, а так инструмент у работяги в любое время дня и ночи в тумбочке есть. Так что тут выходит палка о двух концах. Тук-тук-тук. Послышался очередной стук по перегородке окошка. Они хотя бы 5 минут могут не приходить. Начала негодовать тетя Люба, со стуком положила ручку на журнал выдачи и гневной походкой пошла к окошку. «Какого хрена вам всем от меня надо?» — послышался голос мастера первого участка. «Мне бы пробочки гладкие, резьбовые и вот эти калибры, судя по тому, что мастер не назвал, какие конкретно размеры ему нужны». Все это было записано у него на листочке. «Ты бы еще мне летопись временных лет принес», — буркнула кладовщица, но пошла собирать инструмент. Я обратил внимание, что мастер первого участка берет позиции с моего участка. Интересно, зачем они ему? Не припомню, чтобы те же калибры были универсальные. Нет, такого не должно быть, они идут под конкретную деталь. На первом участке таких точно нет, а перераспределить позиции и перебрать состав участков никто еще не успел. «Танюха, неси сюда калибр 70-62», — попросила кладовщица. «Тю, а ему зачем понадобился твой калибр?» – удивилась Танюха. Запрашиваемый калибр лежал на столе, среди уже найденных. Вопрос был интересный, но спрашивать у коллеги я не стал. Куда любопытнее будет потом понять, что он с этим калибром собрался делать. «Пусть берет, прямо сейчас он мне без надобности», – заверил я. «Ну чего ты там замечталась? Калибр где?» Тетя Люба подошла к нам, забрала у Тани калибр и понесла мастеру первого участка. «Он вчера тоже что-то брал с твоего участка», — припомнила Таня. «Кстати, ничего обратно не вернул». Тетя Люба, как всегда, не стала записывать. Я намотал услышанное на ус, и мы продолжили ревизию инструментов. Некоторые другие инструменты оказывались у кого-то на руках, кто-то не сдавал, где-то еще не было поставки. Я не раз благодарил Таню за то, что она вызвалась мне помочь. Все-таки девчонка ориентировалась в ячейках стеллажа не хуже, чем у себя дома, и каждый сантиметр знала как свои пять пальцев. Сам я бы провозился гораздо дольше, хотя бы потому, что Таня знала место, где лежал инструмент с разными номерами, но один и тот же по функционалу. Вот где был бы затык, а теперь облегчался не только поиск, но и дальнейшая работа. Каких-то позиций в ячейках не оказывалось, но по большинству из них девчонка находила замены. Те же позиции, которые были на руках, я записывал отдельно, с фамилиями рабочих. Придется примерять на себя роль коллектора, по-другому тут не получится. По собственному желанию мало кто захочет возвращать инструмент в кладовую, а мне без него далеко не уехать. Мы возились порядка двух часов, не заметив, как рабочий день стремительно подошел к концу. Об этом в своем стиле сообщила тетя Люба. «Так, молодежь, вы как знаете, можете хоть спать здесь оставаться, а у меня рабочий день подошел к концу». Кладовщица пошла переодеваться, закрыв окошко в инструменталку. «Ведите себя хорошо, мы с Таней остались в инструменталке вдвоем. Если хочешь, иди», — предложил я девчонке, видя, что она устала. «Давай либо завтра продолжим, либо, с твоего позволения, я сам доделаю, а потом ключи вахтерше отдам». «Пойдет, давай уже доделаем, здесь немного осталось». Таня наотрез отказалась уходить. «Так, Егор, смотри, вот здесь обратная циковка отсутствует. Но мужики обычно берут на замену другой номер». С этими словами она обогнула стеллаж и оттуда уже меня позвала. «Подойди сюда». Я подошел, Таня стояла возле ячейки, где лежало множество циковок на любой вкус. «Вот, она где-то здесь. Надо поискать». Таня попыталась аккуратно вытащить тяжелый ящик из ячейки и едва его не уронила. Я в последний момент подхватил ящик, оказавшись в опасной близости от ее губ. Ну а дальше я впился в ее губы своими губами, отложил ящик с циковками и потянул Таню к себе. Она не сопротивлялась, такое впечатление, что именно этого девчонка все это время ждала. Инструменталка была закрыта, кто-то пару раз постучал в перегородку окошка, но мы не обращали на это внимания, все равно выдать мы ничего никому не смогли бы. А здесь и сейчас мне, как и Тане, было очень хорошо. Фух, Танюха сдула упавшую на лоб прядь волос, надевая на себя обратно халат. Я нашел штаны и тоже принялся натягивать их на себя. В этот момент снова постучали, но на этот раз не в перегородку окошка, а в дверь инструментальной кладовой. Дверь открылась, и на пороге появилась контролер Аня. «Ой, как хорошо, что вы еще не ушли, я как раз хотела сдать инструмент обратно». Аня запнулась, увидела, что мы с Таней одеваемся. Логическая цепочка быстро выстроилась в голове у контролерши. Металлический таз с инструментом, который она держала в руках, с патетическим звоном упал на пол, перевернулся, в разные стороны по полу покатились пробки, калибр и прочий измерительный инструмент. Аня сжала губы, выскочила из инструменталки прочь. «Не будешь ее догонять?» Таня покосилась на меня. Я ничего не ответил. Устраивать какое-либо выяснение отношений на публику не в моих правилах. Не знаю, что она себе надумала, хотя что тут думать, все примерно ясно. Но получилось как получилось, трагедию из этого точно не стоит делать. Но и оставаться в инструменталке у меня уже не было настроения. Хотя даже не в настроении дело, у меня были немножечко иные дела и планы на сегодняшний вечер. «Так, Танюх, мне пора бежать, завтра тогда с твоего позволения продолжим», — объявил я девчонке. «Дел полно. Я думала, что сегодняшний вечер и ночь мы проведем вместе», — прошептала Танюха, погладив меня по руке пальцами. «Насчет вечера, точно нет, а там зависит от того, как я с делами разберусь. А можно так, чтобы освободиться к ночи? Я хочу плов сделать, И еще у меня есть дома бутылка хорошего вина», — посвятила меня в свои планы девчонка. Я обещать ничего не стал и повторил, что для начала мне стоит разобраться со своими делами, а там уже будет видно. Мы попрощались, я зашел за пропуском, переоделся и отправился в 13-й цех. В этом цеху мужики как раз занимались изготовлением инструмента и кондукторов. Работали там серьезные специалисты, способные ловить микроны. Я шел туда, естественно, не просто так. Сразу после визита к начальнику милиции, который подкинул мне шабашку, я начал размышлять о том, куда эти ручки пристроить. И первым пришел в голову как раз 13-й цех. Именно там работал мой знакомый по прошлой жизни, который меня не раз и не два выручал. Конечно, в этой жизни он меня еще не знал, но я был уверен, что Саныч не откажет в просьбе. И предполагал, что, несмотря на окончание рабочего дня, токарь останется работать сверхурочно. У Саныча были золотые руки, но при этом был и один большой недостаток: трезвым он не работал по определению. Принцип такой у мужика был, а чужие принципы уважать надо и учитывать. И на этот небольшой недостаток начальство Саныча закрывало глаза. Во-первых, как я уже говорил, у токаря были золотые руки. Во-вторых, как бы это парадоксально ни звучало, но его пристрастие к алкоголю никак не влияло на рабочий процесс. Единственное, что оставалось, устойчивый запах перегара, но мужик, зная об этой проблеме, решал ее весьма специфически. Он съедал перед началом рабочего дня чеснок и еще обливал себя тройным одеколоном. Видимо, думал, что чеснок и одеколон будут глушить запах спирта. На самом деле проблему это не решало, а запахи сливались в ядреный шлейф, так что из-за этого у мужика появилось обидное прозвище – «Вонючка». В лицо его, конечно, так никто не называл, все-таки человек уважаемый, с шестым разрядом и личным клеймом, но за спиной этим активно грешили. Саныч сидел возле своего токарного станка, а на полу была навалена куча стружки. Работа у него всегда была хоть отбавляй, но прямо сейчас Саныч сделал себе небольшой перерыв, достал самогонку, налил в стопку мутноватой жижи и собирался выпить. «Здорово, Саныч», — поприветствовал его я, — «и тебе не болеть». Он покосился на меня, явно пытаясь припомнить. Я знал Саныча очень хорошо, все-таки много лет на одном заводе работали, и обращаться к нему мне тоже приходилось. Но сейчас мне нужно было представиться, объяснить, кто я такой и чего хочу. «Поможешь?» Я вытащил принесенную для образца ручку, протянул ее Санычу. Тот подрагивающей рукой взял ее и осмотрел с разных сторон, а потом положил на тумбочку. Невозмутимо достал вторую стопку, поставил и, налив самогона, подвинул мне. На стол положил дольку чеснока на закусь. Так, сначала за знакомство. Поскольку я прекрасно знал Саныча, то понимал, с ним никакой каши не сваришь, если за компанию не выпьешь. Я взял стопку, мы чокнулись, выпили. Самогонка хорошо пошла, как к себе домой, но закусывать чесноком я все-таки не стал, занюхал рукавом. «Так, ну, теперь рассказывай». Саныч поставил стопку на стол. Я объяснил, что мне нужна партия таких вот ручек из металла. Расценки у Саныча тоже были свои, и мерились они ингредиентами для приготовления хорошего самогона. «Так, тут на мешок сахара делов», — объявил он. «Идет». Про себя я быстро посчитал, во сколько обойдется мешок. Килограмм сахара сейчас стоил 94 копейки, мешок на 50 килограмм выходил на 50 рублей. Если быть точнее, 47. Одна деталь шла по цене килограмма сахара. Сделка виделась отличной. «Купишь, принесешь, в квартиру поднимешь, и в расчете», — сообщил токарь. «Договорились, сколько тебе времени на все про все надо?» Саныч поскреб макушку. «В среду приходи». Мы пожали руки. Саныч не стал просить металл. Либо он у него был в закромах, либо знал, где задарма его достать. Я обратил внимание, как у токаря, стоило ему взять деталь в руки и включить станок, руки удивительным образом переставали дрожать. Удивительный все-таки мужик. Пристроив таким образом заказ от начальника милиции и забыв о нем до среды, я вышел с проходной. Следующая задача была – навестить второго вора, которого слил мне его подельник, того, что слинял в окошко Кириной квартиры. Мне виделось два варианта развития событий. Первый – вор мог запросто сбежать и больше не появляться дома. Второй – проведя где-нибудь ночь, он, поняв, что его не ищут, вернулся обратно. Никакой из вариантов нельзя было исключать. Но склонялся я все-таки ко второму. Дом по названному адресу находился достаточно далеко от завода, Поэтому я пошел к остановке. Уже там у людей, ожидавших транспорта, уточнил, на какой автобус мне нужно сесть. Туда на пятом автобусе, остановка Котельная, подсказала мне общительная старушка. Я поблагодарил женщину и минут 10 ждал автобуса с нужным номером. Пришло несколько других автобусов и троллейбусов, забитых людьми, как селедкой в бочке. Был у советского транспорта один крупный недостаток, на всех его явно не хватало, и как бы ни старались все ожидавшие поместиться внутрь, теснясь и впихивая на площадку хотя бы одну ногу, кто-то доставался на остановке. Наконец из-за поворота вынырнул Лес, в народе называемый Скотовозкой, с нужным мне номером. К моему удивлению, автобус был полупустой, видимо, район, в который он отправлялся, был еще не особо заселен. Тем лучше, не придется толкаться в салоне. Я зашел внутрь, оплатил проезд, прокатился с ветерком, правда, по ходу поездки хорошо почувствовал, как мне отдавливают ногу, пихаются локтями. На такие мелочи никто особо не реагировал, в советских автобусах это было дело привычное. Люди, когда попадали в общественный транспорт, сразу преображались, и даже интеллигент мог в любой момент превратиться в активно работающего локтями транспортного хама. За оттоптанную ногу никто извинений не приносил. Зато поездка в таком антураже заставила меня вспомнить молодость. Эх, сколько километров я намотал в таких скотовозках. Но вот бабуля, вроде бы, вида божьего одуванчика, у которой я в начале поездки спросил, когда будет радиаторный, вовремя сообщила: «Тебе на следующий выходить». К тому моменту, как мы подъехали к радиаторному, автобус окончательно опустел. Неудивительно, ведь следующей остановкой была конечная. Я вышел на остановку, оглядываясь. Район действительно был новый и только строился, вокруг как грибы выросли панельные девятиэтажки с гостинками. Некоторые были уже построены и сданы, и в окнах таких домов горел свет, другие только строились. Пришлось немножечко побродить по району, прежде чем мне подсказали дом, который я искал. У подъезда этой девятиэтажки сидели бабули, в советское время выполнявшие роль домофонов и видеокамер с оповещением одновременно. Бабули в косынках и кто-то с палочками отдыхали, по своему обыкновению, на скамейке у подъезда. Одна из них присоединилась к коллективу, высунувшись из окна первого этажа. Я уловил приятный запах свежих булок, которым тянуло из открытого окна. Начал искать подъезд с нужной квартирой, и бабули тотчас обратили на меня внимание. «Шо ты тут в трех подъездах заблудился?» — строго спросила одна из них, держа на коленях свою палочку. «Меня седьмая квартира интересует», — отозвался я. Бабки как-то странно переглянулись. Ответ последовал неожиданный: «Я сейчас как в милицию позвоню». Бабуля, выглядывавшая из окна, демонстративно сняла трубку телефона, стоявшего у нее на кухне, прямо на подоконнике. «А ну шуруй отсюда!» — подключилась и бабуля с палочкой. «Опять к Митьке?» — зашушукались они. Судя по всему, товарищ вор был, скажем так, известной личностью во дворе, раз при одном только упоминании его адреса соседи хотели звонить в милицию. Пришлось выкручиваться. «Будет вам милиция, я почтальон». Бабушки засомневались, но все-таки решили указать мне подъезд. «Раз почтальон, тебе сюда». Конечно, никакой посылки у меня не было, и даже сумки на ремне, но я уверенно зашел в подъезд, поднялся на второй этаж и скоро стоял у обшарпанной двери. От автора. Законченный цикл в жанре «Ай про попаданцев прошлое». Я погиб и очутился в 90-х. Я снова молод и полон сил, и готов взять от жизни все, чего когда-то лишился. Скидки на весь цикл. Первый том тут. https://outhartadaywork 289565. Глава 24. Я смотрел на дверь с оборванной обивкой. Такое впечатление, что дермантин резали специально, а если приглядеться, то на двери даже можно рассмотреть какие-то витиеватые узоры из торчавшего наружу поролона. В который раз убеждаюсь, что по внешним признакам можно многое узнать о жителе квартиры. Кстати, вспомнилось, что именно у этой квартиры на втором этаже были облезшие некрашенные окна, и когда только успели дойти до такого состояния в новом доме. Впрочем, к делу это сейчас не имело никакого отношения. Я подошел ближе, прислонил ухо к замочной скважине и отчетливо услышал звуки классической музыки. Интересно, девки пляшут, вор живет в каком-то притоне, а слушает классику. Не знаю, чем он тут занимался и жил ли он один, но зрелище было крайне печальным. Впрочем, сейчас и узнаю,